Братья и сестры, думаю, мы еще послушаем Слово Господне. Я прочитаю первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Это тема, которую вела наша группа. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». И я хотел бы порассуждать над словом «явился». Вы знаете, этот стих, 16 стих этой главы, многие богословы понимают как гимн, что это был один из гимнов первой церкви, в которой кратко так, очень лаконично, почти все Евангелие рассказывалось о том, что Бог явился во плоти. Он, как Он прожил жизнь, Он прославил Отца Небесного, вознесся. Я хотел бы поговорить об откровении Божьем. Бог открывался многим людям. Бог после грехопадения открылся, мы знаем, Еноху. Бог открылся Ною, как судья, как тот, который судит всю землю, который знает пути всякого человека. Бог открылся Аврааму, как Бог всемогущий. Он потом Моисею говорит, что «я открылся Аврааму под именем Бог всемогущий». А Моисею и народу израильскому он открылся как вечно сущий. Он так и говорит, что он сущий. И открылся в высшей степени. Они видели присутствие Божие. Бог также открывался и язычникам. Мы не должны думать, что все люди остальные, не евреи или не те люди, которые были избраны Богом, они остались без божественного откровения. Откровение, которое Бог дал всем людям, это то, что Он есть, что Он творец всего. Мы читаем в посланиях апостола Павла, он пишет о язычниках, что Бог дал им знание о себе через творение, практически цитируя Аристотеля, который сказал, что невидимый Бог стал видимым в своих творениях. Он прочитал, что языческий философ дошел до этой мысли, Бог открылся этому философу, что Он есть через творение. Бог также открывается и в душе человека. Каждый человек где-то там в глубине сердца чувствует, что есть Бог. Он ищет Бога. Эммануил Кант, он говорил, что его удивляют две вещи. Первое – это звездное небо над головой, а вторая – это нравственный закон внутри его. То есть этому человеку, который, собственно, был далек от Бога, как мы понимаем, да, Бога через Библию, через Писание, но Бог говорил и в его душе, через его совесть, через его мысли. Бог таким образом даже на вот этого человека влиял, открывался ему. В Ветхом Завете в большей степени Бог открылся израильскому народу. Бог лично говорил с ними из среды огня. Они видели присутствие Божие в облаке, они видели присутствие Божие в огне. Так написано много раз и в Исходе, и в Числах, то, что Бог явился им в облаке. Или являлся над крышкой ковчега, также вот в облаке. Но они не видели образ Божий. Они лишь слышали Его голос. Вы знаете, главный раввин России Берл Лазар на вопрос, когда ему задали вопрос, как вы думаете, человек произошел от обезьяны, вот как вы, евреи, понимаете это, или все-таки как-то Бог его сверхъестественным образом сотворил? Он говорит, наши отцы видели присутствие Божие на горе и слышали голос Бога. А ученые, они не видели того, как происходило, да, о чем они говорят. Это лишь догадки. Я верю, что Бог сотворил человека. Как видим, это было очень сильное впечатление. Сильное впечатление осталось у израильского народа, которое через 3500 лет не утратило своей силы. В Ветхом Завете есть множество пророчеств о том, что Бог сам явится на землю, чтобы спасти людей. Сам себя откроет. И исполнилось время, и Бог явился во плоти. Это чудное явление Бога, когда на Вифлеемских полях родился человек и в то же время Бог. Это явление, оно более чудное, чем явление Бога в облаке или в огне, или когда голос говорил народу. Бог уподобился нам, братья и сестры, нам, людям, и стал по виду, как человек. Иоанна, Евангелие Иоанна, 1 главе, 14 стихом, говорится так. «И слово стало плотью». Я прочитаю 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Это было великим откровением Бога, когда Бог сам пришел во плоти человеческой. Кто, как не человек, и в то же время Бог, кто, как не Иисус Христос, мог лучше всего рассказать о Боге? Кто мог лучше всего явить Бога? Это действительно величайшее откровение Бога нам, людям. В мире нет ничего более великого, чем Иисус Христос. В Иисусе Христе нет ничего более великого, чем Его жертва. Так Бог открыл Себя, как Бог-Спаситель. На кресте человечество получило наивысшее откровение Божие. Бог Сам в Своей любви умер на кресте за наши грехи. В Ветхом Завете говорилось о том, что Бог человеколюбив, Он Сам говорил об этом на горе Синай, Он говорил: «Я Господь человеколюбивый». Но они до конца не понимали этих слов. Но на кресте Иисус Христос, Он доказал наивысшую любовь Божию к нам, умер за наши с вами грехи. Да поможет Господь нам не только в этот день, но и каждый день вспоминать Его откровение, Его явление нам во плоти. Он родился для того, чтобы умереть за нас. Это наивысшее откровение Бога-человеколюбца. В день рождения Христова на небе, над Вифлеемом, засияла звезда. Она говорила о том, что вечный свет, который просвещает всякого человека, пришел в этот мир. Да будет этот свет вечный и в наших сердцах. Если еще в чьих-то сердцах свет вечный не воссиял, свет Христов еще не просветил разум и сердце, сознание, дух человека, то сейчас можно склониться на колени и попросить Иисуса войти в сердце. Тогда Он родится, как некогда в Вифлееме воплоти, так Он родится в твоем сердце. Слава Господу за все. Аминь.